Глава 18. Пока ребята с грустью в глазах смотрели на кучу разноцветных ковриков-самолетиков на земле, меня интересовал немного другой вопрос. Причем интересовал очень сильно, и ответ на него нужно было найти немедленно. Иначе дело могло закончиться плохо. Я чувствовал мощный поток энергии, который буквально исколол мою левую ладонь. Почему-то она была более чувствительна к воздействию, чем правая. «Мальчики, я не думала, что так получится», — оправдывалась Варвара, пока я осмотрел пещеру в компании светящегося огонька, пытаясь отыскать то, что мне нужно. «Блин, Гвоздеван, ну ты даешь», — досадовал Собакин. «Да я тоже хорош. Надо было все-таки спросить у тебя, что ты там придумала. А я на слово поверил. Вот будет мне уроком. Оригинальный товар — хреновина какая-то». «Ну я же не знала», — печально сказала девушка. «Ладно, бог с ними», — смирился Костя. «Давай думать, как будем пауков отсюда вытаскивать. Какие у нас варианты?» Ох, вот это находка! Прямо передо мной лежал дохлый паучок. Точнее сказать, то, что от него осталось. Он выглядел так, как будто его кто-то высосал изнутри. Причем не просто выел все внутренности, а будто бы поработал мощным насосом. Паучок был намного меньше своих собратьев и напоминал совсем небольшой клубочек. Может быть, Ибрагим был прав, и они действительно пожирали друг друга? Допустим. «Ребята», — привлек я внимание остальных, — «смотрите-ка, что я нашел. Похоже, здесь дохлый паук. О, а вот еще один. И вот еще парочка». Маленькие дохлые паучки валялись друг от друга на расстоянии нескольких метров. Все это было похоже на какую-то странную тропинку из мертвых пауков. Ребята оставили в покое Варвару и вскоре уже стояли рядом со мной, с интересом рассматривая странную цепочку. «Походу, они все дохлые», — поделился с нами очевидным фактом Собакин. «Думаю, они здесь сидели и просто лопали друг друга, пока их практически совсем не осталось». «Не, ерунда это все», — не согласился я с ним. «Я про пауков читал. Они долго могут без еды находиться, так что не верю я в эту версию». «Тогда предложи свои варианты», — пожал он плечами. «Хотя на самом деле мне не очень интересно, почему они сдохли. Меня больше беспокоит, что с паучихой будем делать». «Я вообще все время об этом думаю», — поддержал его Лешка. «Пугают меня ее размеры, по правде говоря». В этот момент я увидел Ибрагима, который вдруг появился как будто прямо из стены. Блин, классный навык все-таки через стену уметь ходить. Жаль, что я так не умею. «Не переживай, мой мальчик. Когда умрешь, у тебя тоже появится такая возможность», — обнадежил меня Дориан. «Потом она мне ни к чему. Мне сейчас охота». «Вообще, да, было бы неплохо. Есть у меня пара мест на примете, куда можно было бы заглянуть в Китеже», — сообщил Мор. «Я давно уже наблюдаю за несколькими хорошенькими старшеклассницами, но некоторые моменты до сих пор остаются для меня загадкой. Думаю, было бы неплохо их осветить». «Кто о чем это все о девчонках?» — мысленно ответил я, глядя на стремительно приближающегося к нам турка. «Мой господин, на противоположной стене есть проход в соседнюю пещеру. Она еще больше этой», — доложил он. «Там все остальные пауки и огромный кокон из паутины. Я не могу понять, что в нем или кто. Но пауки очень сильно постарались, чтобы смотать его. Я бы на вашем месте был осторожнее». То, что нужно быть поосмотрительнее, это я и без Ибрагима прекрасно понимал. Не может меня штормить от такого количества темной энергии просто так. Должна же быть для этого какая-то причина. «Ребята!» Я закрыл глаза и вновь начал вещать своим заунывно-пафосным голосом, который в данной ситуации казался мне очень величественным и таинственным. «Меня вновь посетило видение!» «О, Господи!» — прошептала Гвоздева. «Макс, ты давай как-то попроще. Голос такой. Я думала, кто-то умер». «Там и есть множество мертвых», — сказал я, водя рукой в воздухе, будто пытался ощупать там всех их за раз. «Пауки и что-то еще. Нам нужно быть осторожными. «Что еще?» — озадаченно спросил Собакин и активировал энергетический меч. «Ты как-то конкретнее не можешь посмотреть своим третьим глазом?» «К сожалению, мои способности ограничены», — с печалью в голосе сказал я и опустил руку. «Я ведь еще не архимаг, только учусь всему понемногу». «Угу, понемногу», — пробормотал Костя. Тем временем я тоже активировал свое оружие и пошел вслед за Ибрагимом. Правда, со стороны этого было не понять. Казалось, что я просто иду по этой необычной тропинке из дохлых пауков от одного к другому. Да, турок был прав. Пещера не заканчивалась стеной, как нам показалось в самом начале. В конце был поворот в сторону, который мы не заметили. Понятное дело, он же полностью сливался за стеной. С каждым шагом я чувствовал все большие приливы темной энергии, от которых мое тело даже начало немного вибрировать. Но так мне казалось, во всяком случае. «Кто-нибудь что-то чувствует?» — спросил вдруг Нарышкин, который шел последним. «У меня башка начала раскалываться, как будто ее кто-то сжимает». «Угу, что-то такое есть», — поддержала его Варвара. Костя недовольно что-то пробурчал, но слов разобрать я не смог. Но совсем скоро и сам почувствовал легкую головную боль. Лёшка был прав. У меня были схожие с ним ощущения. Будто мою голову пытается сжать какой-то мощный великан типа Хорнборна. Я вошел в пещеру. Светящиеся огоньки поднялись повыше, освещая нам все вокруг. Пещера и в самом деле была побольше предыдущей. Не намного, но все-таки побольше. Не обращая внимания на пауков, я искал быстрым взглядом тот самый кокон, о котором говорил Ибрагим. И вскоре я увидел его. Он и правда был очень большим. Вот если бы замотать в паутину саму морозную паучиху, то, думаю, он бы получился схожих размеров. Я шагнул в его сторону, и вдруг в моей голове что-то громко щелкнуло, а затем я услышал грубый незнакомый голос. «Привет, раб!» «Охренеть! Это что за фигня происходит? Вот еще мне не хватало всяких незнакомых голосов в моей голове. Такое ощущение, что она у меня безразмерная. Лезут все, кому не лень». «Турин, какого хрена? Это ты там голоса меняешь?» Задал я Мору вопрос, который первым пришел мне в голову. Зная его любовь ко всяким приколам в самое неподходящее время, это было на него очень похоже. «Мне что, делать нечего? Разве я могу в такой ответственный момент? Ты обо мне слишком плохого мнения. Это явно какое-то вмешательство со стороны, и, между прочим, я его тоже чувствую. Кстати, мне это не нравится». «Ох!» — я услышал, как вскрикнул Лёшка, а затем рухнул на камни. «Ты чего?» — испуганно спросила у него Гвоздева, а затем схватилась за голову, посмотрела на меня каким-то диким взглядом и последовала его примеру. «Макс, что-то мне тоже хреново», — пожаловался Собакин, оперся спиной на стену и закрыл глаза. «Голова кружится у меня». «На колени, раб!» Вновь услышал я этот голос и почувствовал, как давление внутри моей головы стремительно нарастает. Вот она уже начинает болеть, и в этот момент я ставлю барьер. Причем произошло это как-то само собой. Как будто я играл с Бабоедовым в очередную партию шахматы. При этом он полез выяснять мои планы насчет следующего хода, и в то же мгновение я блокировал его. Эх, жаль, я еще не дошел до более высокой ступени этого своего навыка. Так можно было не только сдержать давление незнакомца, который решил мной немного покомандовать, но и врезать ему в ответ. «Всему свое время, мой мальчик», — сказал мне приободрившийся Дориан. «Вовремя ты барьер поставил. Ты смотри, какая сволочь. Лезет, куда не просят». «Я думаю, это тот кокон решил, что он самый крутой», — предположил я и шагнул в сторону клубка из морозной паутины. В этот момент я вновь почувствовал, как кто-то пытается нанести мне новый удар еще большей силы. Но этого все равно недостаточно, чтобы пробить мою защиту. «А-а-а! У нас здесь загадочная форма жизни! Пытается сопротивляться! Но ничего, Сейчас я немного подкреплюсь и попробую снова». «Темников!» — застонал за моей спиной Собакин. «Гляди-ка на Нарышкина!» К этому моменту я уже сделал несколько шагов в сторону, так что я обернулся и увидел, что Нарышкин стоит на четвереньках и пытается ползти в мою сторону. «Точнее, в сторону Кокона, мой мальчик», — подсказал мне Дорин. «Я думаю, это он ему приказы отдает». «Ой, господин, я вспомнил! Нам в Черном Плюще рассказывали про этих тварей. Это пещерный псион!» — закричал турок. «Мне он еще ни разу не попадался, но это его работа!» «Позднее зажигание у тебя, Ибрагим! Я уже и сам понял, что это его работа!» — сказал я, накладывая на себя весь список защитных заклинаний, которые были в моем распоряжении. «Вот только я не очень понимаю, что там против них лучше всего работает». «Не очень хорошие новости. Не самое подходящее время для приступа склероза у Ибрагима. Ладно, об этом потом. Может быть, эта штука как-то и на него влияет? Для начала попробуем выяснить, как этой штуке понравится аура разложения и высасывания жизни, которую я сейчас на нее повешу». Я активировал заклинание и в тот же миг получил ответ от пещерного псиона. «Жалкие попытки, неизвестная форма жизни. То, что мертво, умереть не может. Твои заклинания бесполезны против меня». «Но это мы еще посмотрим, чьи тут заклинания бесполезны», — крикнул я ему и ускорил свои шаги. Самое интересное, что у этой твари и правда было много всяких навыков. Я чувствовал, что энергия из меня улетучивается слишком быстро. Это не может происходить от того, что я все время поддерживал барьер. Явно ведь ее работа. Призывать себе сейчас кого-то в помощь может быть очень большой ошибкой. Это заберет у меня еще больше энергии, которая мне сейчас жизненно необходима для поддержки барьера. Если у меня не останется сил поддерживать его, то... об этом я думать не хочу. В этот момент я услышал нечеловеческий хрип, а затем мимо меня пробежал Лёшка на четвереньках. Да так быстро, что это казалось просто невероятным. Никак нельзя, чтобы он оказался рядом с этой штукой раньше, чем я смогу нанести ей вред. Если псион сейчас такие вещи вытворяет, то что будет после того, как он получит еще немного энергии? Кстати, питается-то он явно жизненными силами. Пока я включал максимальную скорость, рядом со мной оказалась и Гвоздева, которая собиралась последовать вслед за княжичем. Нет. Я припустил вперед со всей возможной скоростью. Удивительное дело, но я явно ощущал, что, несмотря ни на что, эта опасная штука тоже обладает способностью делать несколько вещей сразу, как и я. Вот прямо сейчас пещерный псион отдавал приказы Нарышкину и Гвоздевой, заставляя их приближаться к себе. Но кроме этого, он не оставлял надежд пробить мою защиту, и я постоянно ощущал давление с его стороны. Пока он наносил удар за ударом, я бежал вперед и в очередной раз мысленно благодарил Черткова за то, что он отдал меня в обучение Гороху. Если бы не занятие с нашим школьным менталистом, то кто знает, что бы было сейчас. Быть может, и я бы на четвереньках несся в сторону этой странной твари. Тем временем я обогнал Лёшку, который ударился рукой об камень, и теперь жалобно скулил. Однако при этом он все равно продолжал двигаться в сторону. Ну, охренеть просто. Варвара тоже сбросила первоначальный темп. Она несколько раз упала и хорошенько приложилась коленями, поэтому больше походила на калеку, которая пытается идти вперед. Но так даже лучше. Сбитые руки и колени — это очень просто лечится. Для княжича это пара пустяков, а вот то, что иначе они бы уже были возле кокона, это совершенно точно. Хрен тебе, псион. Первыми они точно не будут, а меня можешь встречать. Осталось еще с десяток шагов. Когда я подбежал к своей цели, я увидел внутри кокона яростные движения. Видимо, эта тварь пыталась выбраться наружу. Но, к счастью, морозная паутина и правда оказалась очень крепкой штукой, поэтому порвать ему ее не удалось. У меня было дикое желание со всего размаха рубануть по паутине, но я побоялся, что могу таким образом просто избавить от нее пещерного псиона. Сейчас он только и думает о том, как бы поскорее выбраться из своей ловушки. Поэтому я выбрал другой вариант, и просто проткнул кокон как шпагой. Я услышал в своей голове его яростный крик, который показался мне прекрасной мелодией. Я колол его снова и снова, а его крики становились все яростнее и громче. В какой-то момент кокон вдруг с треском порвался, и из него вылезла лапа пещерного псиона, которая больше была похожа на щупальца осьминога. Он попытался достать им до меня, но мгновенно лишился своего оружия, которое я отрубил без раздумий. Мне понадобилось нанести ему еще не меньше 20 ударов, прежде чем он окончательно затих и сдох. Я понял это по давлению на свой мозг, которое просто исчезло, как по щелчку пальцев, и наступило долгожданное облегчение. Затем я увидел, как внутри кокона зарождается знакомый синий-голубой свет, который говорил о том, что я сейчас прикончил проклятие. Едва я подумал об этом, как через мгновение почувствовал прилив сил от того, что мощный поток искр влетает в мое тело. Я устало опустил руки и в тот же момент услышал стоны за своей спиной. Это Нарышкин и Гвоздева наконец избавились от влияния пещерного псиона и напомнили мне о том, что им немного досталось. Магический кристалл, оставшийся от псиона, чуть позже поищу. Первым делом я начал приводить в порядок Лешку, которого напоил припасенным эликсиром лечения. Прошло несколько минут, прежде чем в его глазах наконец появился более-менее осмысленный взгляд, которым он с удивлением смотрел по сторонам. «Ух ты, черт! Меня как будто битой по затылку треснули!» — сказал он и потер виски. «Макс, прикинь, мне показалось, будто у меня мозги отказали. Нормально?» «Так оно и было», — сказал я и показал в сторону развороченного кокона. «Внутри него сидела опасная тварь, которая собиралась вами пообедать. Это она тебе чуть мозги наизнанку не вывернула». «Вот сволочь такая! Вывернула — это ты правильное слово подобрал. Надо же, как быстро она это провернула!» — пожаловался княжич. «Я даже барьер не смог поставить. Только о нем подумал, и на тебя, Нарышкин, гранату! А сейчас как?» «Да вроде отпустила». «Ну и прекрасно», — сказал я и кивнул ему в сторону стонущей Гвоздевой. «Приводи в порядок Варвару, а я пока посмотрю, что там с Собакиным. Что-то он подозрительно тихо себя ведет». Я переживал, как бы с Костей не вышло чего-нибудь совсем плохого. Вдруг пещерный псион ударил его сильнее всех, и у него попросту взорвался мозг. Все-таки он единственный, кто не подавал никаких признаков жизни. К счастью, оказалось, что переживал я зря. Костя выбрал наиболее безопасный вид реакции на ментальное воздействие и просто предпочел на всякий случай потерять сознание. Отличный вариант, между прочим. Куда лучше, чем ломиться на обед к псиону на всех скоростях. «Что это было?» — спросил он после того, как я привел его в чувство. «Мне вдруг как-то поплохело». «Не только тебе, если что», — сказал я и рассказал ему про то, что произошло с Лешкой и Варварой. «Так что можешь считать, тебе повезло». «Жалко, что ты не увидел здесь эту тварь», — сокрушался Собакин, пока я помогал ему встать на ноги. «Пауков увидел, а ее нет». «Я же не всесильный», — пожал я плечами в ответ и потопал к кокону. «Там ведь магический кристалл должен быть. Поищу, пока ребята будут в себя приходить». Пришлось повозиться в этом коконе, прежде чем мне удалось найти кристалл. Под конец поисков я весь был в этой морозной паутине, которая и в самом деле обладала охлаждающими свойствами. К этому моменту, когда в моих руках оказался шикарный ярко-зеленый магический кристалл, я успел замерзнуть так, что меня потряхивало от холода. Кстати, очень классный эффект, мне понравилось. Нужно будет себе на лето прикупить рубашечку из морозной паутины. Я думаю, после того, что мы для него сделали, Егор Тимофеевич нам даже скидочные именные карты выдаст. «А как же выдаст он вам?» — хмыкнул Дурин. «Ты его физиономию бородатую видел? Я бы на твоем месте на это сильно не рассчитывал». «Макс, ты чего там колупаешься?» — спросила Гвоздева, пока я рассматривал кокон и размышлял над тем, что его бы тоже с собой следовало захватить. Если морозная паутина такая дорогая, как Собакин сказал, то здесь ее много. Жаль столько денег в пещере бросать. «Смотри-ка, что нашел!» — сказал я и протянул ей магический кристалл. «Ух ты! «О, какой огромный!» — восхищенно сказала она, глядя на кристалл. «Я думаю, 1200 затянет». «Может быть и больше», — с полной уверенностью в голосе сказал подошедший к нам Костя. «Если не спешить с продажей, то, может быть, даже 250 за него выручить получится». «Неужели так много?» — удивленно спросила девушка. «Плюс еще кокон можно продать», — поделился я своей мыслью. «Тут целый мешок морозной паутины наберется». «Отличная мысль, Макс», — похвалил меня Собакин. «Я ведь даже не подумал об этом». «Ой, господин, у морозных пауков было бы еще неплохо яд садить. Очень дорогой и редкий компонент», — сказал турок. «Мертвые пауки вам ведь все равно без надобности». Я рассказал об этом ребятам, чем привел их в еще больший восторг. Костя уже подсчитывал примерную выручку со всей этой истории и радостно потирал руки. «Ни разу не держал столько денег сразу. Кто бы мог подумать, что на этом приключении получится так много заработать?» От возбуждения он громко хлопнул в ладоши. «Нужно будет обязательно отметить это дело всем вместе». «Ребята, я, конечно, понимаю, что все уже решили, где будем отмечать, но один вопрос мне все-таки пока не ясен. Как паучиху будем тащить?» — вновь взялся за свое Нарышкин. «Варварины коврики-самолетики нам вряд ли чем-нибудь помогут». Все разом замолчали и начали переглядываться, ожидая, что от кого-нибудь сейчас прилетит спасительная идея. Но вот не прилетело. «Блин, Леха, вот умеешь ты настроение испортить», — пробурчал Костя. «Дал бы еще хоть минутку порадоваться. Я только начал думать, какое шампанское буду в ресторане заказывать».